Личный состав. С самого начала существования частей усиления СС Генрих Гиммлер решил превратить их в некое элитное формирование, элитное со всех точек зрения. Членами ССВТ должны были быть идеальные арийцы в расовом, физическом и идеологическом отношении. На самом деле и собственно, в СС принимали подобных граждан Германии, но в ССВТ этот принцип был доведен до высшей точки. Управление личного состава Главного управления СС скрупулезно разработало список требований, которые должны были предъявляться к новобранцам. Особое внимание уделялось расовой чистоте, в государстве, основой идеологии которого являлась расовая теория, места в элитных отрядах партии не немцам не было. Обычному немцу было достаточно, в соответствии с Нюрнбергскими законами 1935 года, представить «Ариеннахвайс» — документ, подтверждающий арийское происхождение, заверенное официальными ведомствами подтверждение родственных связей, которое получило в быту и даже почти официально название «ящик с сокровищами предков» — «Ahnenschatzkästlein», где указывались родственники до дедушек и бабушек включительно. Членам же СС приходилось наполнять ящик с сокровищами предков, сведениями об арийском происхождении родственников за почти 150 лет, начиная с 1800 года. В полном соответствии с расовой теорией, Главное управление расы и поселений разработало шкалу из 5 категорий, на которые были разделены все немцы. Для СС подходили лишь немцы, относившиеся к первым двум категориям – арийцы и лица с преобладанием арийской крови. Другим обязательным критерием отбора в ССВТ было идеальное здоровье и хорошие физические данные. Новобранец в соответствии с приказом Рейхсфюрера СС от 4 марта 1936 года должен быть не старше 23 лет, это касалось, естественно, рядового состава, иметь рост не менее 174 сантиметров, не носить очков и не иметь каких-либо физических изъянов. Столь строгие требования не были новостью для СС. Еще 4 октября 1932 года Гиммлер дал указание принимать в СС, когда еще не существовало частей усиления, расово полноценных, рослых, молодых людей не старше 30 лет, не ниже 1,7 метра, отлично зарекомендовавших себя на поприще национал-социализма. Таким образом, Рейхсфюрер СС лишь несколько ужесточил существовавшие для СС критерии в отношении новобранцев частей усиления СС. Как и все, что придумал Гиммлер, опираясь на собственные фантазии, подобный принцип отбора довольно скоро себя изжил. Только добровольцы первых лет, пока еще части усиления СС были малочисленны, отвечали столь высоким требованиям. Вскоре же кризис с нехваткой личного состава привел к тому, что Гиммлер распорядился в конце 1938 года временно, на ближайшие 5 лет, несколько снизить требования к недостаткам, которые не носят наследственного характера и не нарушают расовой чистоты. Конечно же, желающий поступить в части усиления СС должен был доказать свою беззаветную преданность идеалам Третьего Рейха или, вернее, схоластическое знание основ национал-социализма. Особо глубоких общих знаний не требовалось. проводился 20-минутный тест, включавший в себя диктант, упражнения на логику и 3 задачи по математике. То есть, фактически, рядовому частей усиления СС было достаточно уметь читать, писать и считать. Перед приемом проводился целый ряд довольно жестких спортивных тестов, на основе которых, наряду с проверкой медкомиссии, физическое состояние новобранца оценивалось по 9-бальной шкале. Это уже было серьезнее. Подобные требования неизбежно привели к тому, что в своей основной массе части усиления СС, причем это касалось не только рядового и унтер-офицерского, но и младшего командного состава, были крестьянскими. Кроме того, Рейхсфюрер СС вполне сознательно делал ставку именно на выходцев из крестьянского сословия, предоставляя им ряд льгот, впрочем, не особо больших, при поступлении в части усиления СС. Гиммлер был ревностным приверженцем разработанной Вальтером Дарре теории крови и почвы. Он даже сделал Дарре в системе СС начальником главного управления расы и поселений и произвел его в Обергруппенфюрере СС. В основе теории лежал постулат о том, что крестьянство является источником северной расы и таким образом носителем лучших черт германской нации. На бытовом уровне для Гиммлера это означало, что крестьяне менее испорчены большими городами, не изнежены комфортом и менее притязательны в быту, и тем самым более приспособлены к службе в частях усиления СС. В принципе, в этом была доля правды. Да и германская армия сама по себе была преимущественно крестьянской. Но, продвигая выходцев из крестьянского сословия, где образовательный уровень был значительно ниже, чем в среде дворянства, буржуазии или рабочих, Гиммлер загонял свои ССВТ в ловушку, сыгравшую с ним злую шутку во время войны. Крестьяне были хорошими солдатами, но в своем большинстве довольно слабыми офицерами, что в будущем привело к большим потерям. Примечание. В связи с этим можно отметить, что, несмотря на то, что процент крестьян среди младших и старших офицеров был довольно значителен, то среди генералитета войск СС он был на порядок ниже. Конец примечания. В то же время такой явно подчеркнутый бессословный подход привлекал новобранцев в ССВТ и способствовал созданию столь ценимого нацистами боевого братства, свободного от каких бы то ни было межсословных противоречий. А это, в свою очередь, благотворно сказывалось на боеспособности соединений СС. С самого начала своего существования части усиления СС в целом и Паульхаусер в частности столкнулись с дефицитом командного состава, причем дефицитом таких размеров, который мог поставить под сомнение само существование ССВТ. Молодые и не очень люди, обладавшие боевым опытом и способностями к военной службе, предпочитали искать удачи в рядах традиционного рейхсвера, вермахта, а не ССВТ. Поэтому рассчитывать на подготовленные кадры младших и старших командиров не приходилось. В связи с этим уже в июне 1934 года было создано первое юнкерское училище СС в курортном баварском городке Бад Тёльц. Вскоре, как уже упоминалось выше, Хаусер создал такое же училище в Брауншвейге. Примечание. Первоначально эти учебные заведения назывались «СС-фюрершуле», то есть «Училище руководителей СС», а в августе 1937 года их не без давления со стороны руководства ССВТ переименовали в юнкерские училища СС-Юнкершуле. Конец примечания. В книге Лаврова псевдоним Ник Уорвелл «Войска СС. Кровавый след. Ростов-на-Дону. 2000 год» приводится расписание командно-тематического плана занятий будущих офицеров СС. Страница 55-56. Первая, четвертая недели. Введение. Развитие германской военной доктрины от древности до наших дней. Пятая, шестая недели. Обязанности германского солдата. Воспитывающая роль армии. По книге «Адольф Гитлер. Майн Кампф». Шпионаж, саботаж, подрывная деятельность. Идеологические диверсии и борьба с ними. Девятая, десятая недели. Дисциплинарные взыскания в СС и правила обжалования по инстанции. 11-я неделя. Введение личного табеля учета наложенных взысканий. Секретное дело производства. 12-14 недели. Документы и расчетная книжка члена СС. Как вести себя в случае утраты личных документов. Основные законы СС и полиции. Присвоение очередного воинского звания. 15-18 недели. Права и обязанности командира, Имперский уголовный кодекс, Военный трибунал и судопроизводство СС. 18-19 недели. Составление отчета о чрезвычайных происшествиях, Розыскные мероприятия и методика снятия показаний. 20-22 недели. Младший командир и правила поведения в составе СС и общественной жизни. Командир ССВТ как политический воспитатель вверенных ему солдат. Занятия по политической подготовке, чего, конечно же, не было в вермахте, проводились не менее 3 раз в неделю под руководством командиров ССВТ. С самого начала создания ССВТ произошло столкновение 2 подходов – 2 теорий их развития. Это миф, что ССВТ, а следовательно и войска СС, формировались в соответствии с заранее сформулированной концепцией и, как результат, стали самыми эффективными военными частями Германии периода Второй мировой войны. Это было совсем не так. Никакой концепции изначально не существовало. Была лишь умозрительная идея Генриха Гиммлера о расовой элите германского общества. Было лишь декларировано, что ССВТ должны превосходить части регулярной армии по своей подготовке, причем скорее в идеологическом смысле. Олицетворением 2 концепций стали Хаусер и Штейнер. Примечание. Последний вместе с Кассиусом фон Монтиньи, которого обычно забывают, хотя его роль в подготовке ССВТ, если и меньше роли Штейнера, то незначительно. Конец примечания. Хаусер действовал с присущим кадровым генералам Рейхсвера стандартным военным мышлением. Главное – хорошая подготовка в традициях германской армии. От добра добра не ищут. Соответственно, Хаусер стал фактически создавать хорошую, пусть даже элитную, дивизию вермахта, пытаясь подготовить из имеющегося материала более-менее приличных младших командиров и унтер-офицеров, без лишней шагистики и ненужной парадности. То есть он стал воплощать в жизнь свои собственные воззрения на регулярную армию, где не было бы ничего лишнего, а главным стал бы профессионализм и хорошая боевая подготовка. И все. Если бы у Хаусера не было конкурентов, в ССВТ будущая дивизия усиления СС практически ничем бы не отличалась от хорошей дивизии вермахта, например, той же 1-й танковой или 1-й горно-стрелковой. Но здесь в дело вмешался Штейнер со своей теорией ударных частей, получившей название «модель Штейнера», хотя правильнее ее было бы назвать «модель Штейнера-Монтиньи». Основываясь на своем военном опыте, Штейнер разработал концепцию развития вооруженных сил будущего. Главным положением ее являлось то, что характер войны будущего будет кардинально отличаться от того, что имело место в Первой мировой войне. Это будет мобильная и скоротечная война, где все будут решать техническое обеспечение, уровень вооружений, а также профессиональное мастерство солдат. Таким образом, ведущую роль в будущей войне, по мнению Штейнера, будут играть не многомиллионные армии, сформированные на основе всеобщей воинской повинности, а небольшие, мобильные, хорошо вооруженные и специально подготовленные ударные части. В их задачу, по мнению Штейнера, входило стремительными ударами прорывать оборону противника, осуществлять окружение, а затем и уничтожать окруженные части. Эти части должны были быть высокомобильными и иметь новейшие виды вооружения — автоматическое оружие. Небольшие штурмовые группы должны были действовать на наиболее важных участках фронта и своими действиями решать исход сражения. Они должны были быть великолепно подготовлены для ближнего боя и тем самым иметь преимущество перед противником, армия которого строилась по старому, времен Первой мировой войны, принципу массовых вооруженных сил. Важной частью модели Штейнера-Монтиньи было развитие у солдат личной инициативы и умение принимать самостоятельные решения, исходя из конкретной боевой обстановки, когда времени получить приказ от командира просто не было. Исходя из этих задач, определялось и основное вооружение штурмовых групп — пистолеты-пулеметы, легкие пулеметы, гранаты и другое оружие ближнего боя. В частях усиления СС Штейнер нашел благодатный материал. Жесткие требования к новобранцам, о которых мы упоминали выше, приводили к тому, что здесь служили очень хорошо физически подготовленные молодые люди, которые, кроме того, были готовы беспрекословно подчиняться своим командирам, не только исходя из понятия военной дисциплины, но и по идеологическим соображениям. То есть мотивация у них была более сильной, чем у солдат вермахта. Теперь, исходя из столь высокого потенциала, Штейнер и Монтиньи в ходе подготовительных занятий могли ставить перед своими подчиненными более сложные задачи. Это прежде всего касалось крайне интенсивных занятий по физической подготовке. Например, каждое утро, подъем в 6 часов утра, начиналось часовым кроссом перед завтраком. Примечание. Стоит отметить, что на завтрак солдатам полагалась прежде всего овсянка. Это связано с одним из пунктиков Генриха Гиммлера. Он считал, что британские аристократы потому такие стройные и элегантные, что они едят на завтрак овсяную кашу. И последовало соответствующее указание для ССВТ. Кстати, овсянка — действительно полезная еда. Здесь Гиммлер оказался прав. Конец примечания. Спортивные занятия были не только составной частью общей подготовки ССВТ. Командование частей усиления всемерно культивировало в своих подчиненных спортивный дух, то есть спорт и всевозможные соревнования всемерно поощрялись и как форма проведения досуга. Денег не жалели. Учебные и казарменные комплексы частей усиления СС были построены в соответствии с последними на то время достижениями в этой области. Лучше был только учебно-казарменный комплекс, возведенный контролировавшим огромные суммы Германом Герингом для своего любимого детища, полка «Генерал Геринг», так называемые «квартиры Наполеона» в Берлине Рейнекендорфе. Кроме постоянного поддержания хорошей, если не сказать больше, физической формы, солдаты ССВТ постоянно обучались и тренировались в обращении с оружием, как стрелковым, так и холодным, в том числе и вообще всем тем, что может быть использовано в ближнем бою: штык, боевой нож, саперная лопатка и так далее. При этом, в соответствии с моделью Штейнера-Монтиньи, обращение с оружием доводилось у их подчиненных до автоматизма. Это должно было во время боя освободить время для принятия самостоятельных решений. Кроме того, любой солдат ССВТ должен был уметь в полевых условиях самостоятельно устранить небольшую неисправность в оружии, не обращаясь за помощью к штатному оружейнику. В случае, если новобранец не отвечал высоким предъявляемым к нему требованиям по выносливости, обращению с оружием, в способности к методам ближнего боя, он отнюдь не исключался из ССВТ. Просто тогда принималось решение о его использовании в составе не боевых, а вспомогательных частей, частей обеспечения. Таким образом, получалось, что все дивизионные должности курьеров, связных, кашеваров, шоферов, обозных и так далее укомплектовывались молодыми людьми, которые в обычных частях вермахта по своим физическим данным и подготовке вполне могли быть зачислены в боевые части. Это давало возможность в случае необходимости всегда использовать их как резерв. В подготовке офицеров, унтер-офицеров и солдат Штейнер и Монтиньи основывались на опыте германской имперской армии, лишь отбрасывая то, что они считали ненужным и излишним, и усиливая то, что им казалось наиболее важным. Важными были профессионализм, умение эффективно действовать в небольшой группе, основой штурмовых групп было отделение, 8 человек, а также умение взаимодействовать и с наибольшей отдачей использовать части непосредственной поддержки — пулеметные, минометные, огнеметные расчеты. Большое внимание уделялось и столь боготворимому нацистами и вообще ветеранами Первой мировой войны воспитанию в ССВТ чувства фронтового братства. Это, к слову сказать, и лежало в основе всего. И для Штейнера, воевавшего в штурмовых частях, где каждый должен был быть на 100% уверен в своем товарище, и для Монтиньи, командира подводной лодки, привыкшего во всем полагаться на своих матросов, это были не пустые слова. Приверженность фронтовому братству они, видевшие войну не из штабов, возводили в ранг высшей добродетели. И они имели возможность строить взаимоотношения в ССВТ так, как они считали нужным, не оглядываясь на жесткую субординацию. Командир всегда прав, исповедовавшуюся генералами Рейхсвера Вермахта. Правда, несколько этому мешал сторонник традиционного воспитания Хаусер, но с ним Штейнеру удалось справиться при помощи Генриха Гиммлера. Вообще, концепция фронтового братства сыграла огромную роль в формировании всей нацистской идеологии, и, по большому счету, именно из нее и вырос национал-социализм в Германии, фашизм в Италии и подобные им движения. Примечание. Конечно, следует учитывать и другие – идеологические, национальные, исторические особенности развития той или иной идеологии. Но именно фронтовое братство стало питательной почвой для развития движений, которые в отечественной историографии принято объединять под понятием «фашистские». Конец примечания. Штейнер настаивал и вполне успешно на том, чтобы офицер или унтер-офицер был всегда примером для своих подчиненных и прежде всего в боевых действиях. Штейнер и Монтиньи стремились в противовес кастовой имперской традиции офицерского корпуса создать некое братство, где офицер, унтер-офицер, был бы первым среди равных, человеком, пользующимся авторитетом у своих товарищей, которые бы сознательно подчинялись ему как своему командиру. Но не просто назначенному командиру, а человеку более профессиональному и подготовленному. И подчиняться не только за счет его величества дисциплины, что было основой рейхсвера, вермахта, как, впрочем, любой массовой армии, а сознательно. Этому способствовало и то, что все члены ССВТ были одновременно членами подразделения партии НСДАП Глидерунг, то есть партийной организации, входящей в структуру нацистской партии, и тем самым были товарищами по партии независимо от чинов. Поэтому вполне логично прошло правило, что члены ССВТ, а затем и войск СС, стали, независимо от чинов, называть друг друга товарищами или просто по званию. Примечание. Русское слово «товарищ» не передает всех тонкостей немецкого слова «камерад». «Товарищ» именно в армии, «товарищ по борьбе», а не какой-то абстрактный «партайгеносса», «товарищ по партии». Конец примечания. В то время как в вермахте сохранилось обращение к старшему по званию «господин», «херр», с добавлением «звания». Штейнер и Монтиньи ставили крест на кастовости офицерского корпуса, проповедуя единство всех военнослужащих ради достижения высшей цели — победы любой ценой. На это же были направлены постоянно проводимые Штейнером спортивные соревнования между офицерами и нижними чинами. Конечно, как и в любой теории, в модели Штейнера-Монтиньи были свои слабые места. И это потом сказалось во время войны. Ставка на преимущественно физическое развитие дала сбой, прежде всего при подготовке офицерских кадров в юнкерских училищах. С одной стороны, требования к абитуриентам были более демократичны, чем в вермахте. Происхождение, семейные традиции, уровень образования особой роли не играли. Было необходимо лишь иметь за плечами срочную службу в армии, а также полугодовую в рядах имперской рабочей службы. В результате, как указывает Хайнц Хёна, к 1938 году 40% юнкеров СС не имело законченного среднего образования. Далее Хёна пишет: «Если в рейхсвере 49% офицеров были выходцами из семей потомственных военных, то в частях усиления всего 5%. Число выходцев из крестьянства не превышало в вооруженных силах 2% офицерского состава, тогда как в частях усиления СС их было около 90%. Части усиления не смогли привлечь в свои ряды представителей буржуазии и жителей больших городов и оставались армией крестьян и ремесленников. В Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии, Франконии и Сааре, в них, а позже и в войска СС, шел фактически каждый третий представитель крестьянских родов. Примечание. Цитата приводится по русскому переводу. Хёне, Черный орден СС, Москва, 2003 год, страница 387, но она поправлена по немецкому оригиналу в связи с тем, что перевод издательства «Олма» не совсем корректен. Конец примечания. Впоследствии слабость прежде всего младшего командного состава отмечали многие генералы вермахта. Хотя, возможно, они несколько и преувеличивали низкий профессионализм эсэсовских фюреров, в основе чего лежал традиционный снобизм и кастовость офицерского корпуса. Однако все же надо констатировать, на протяжении всего своего существования, вплоть до краха Третьего Рейха, части усиления СС, а затем и войска СС, испытывали постоянную нехватку квалифицированных офицерских кадров. В последние предвоенные годы юнкерские училища выпускали до 400 молодых офицеров в год, что в общем дало возможность хоть как-то укомплектовать строевые командные должности. А вот проблема с офицерами генштаба так никогда и не была решена. И поскольку в системе СС высшего военного образования получить было нельзя, Гиммлеру пришлось заниматься постоянным переманиванием штабистов из вермахта, и никакой квоты для офицеров войск СС в той же Берлинской военной академии ему добиться не удалось. Новаторские идеи Штайнера не нашли ни понимания, ни поддержки у руководства Рейхсвера. Возглавлявшие Рейхсвер, а затем и вермахт, генералы, в большинстве своем прошедшие Первую мировую войну в штабах, отдавали предпочтение именно массовой армии, считая штурмовые части лишь вынужденным порождением Великой войны. Всеобщая воинская повинность стала основополагающим принципом официальной доктрины вооруженных сил Третьего Рейха. Да и в СС Штайнеру так до конца и не удалось провести свою концепцию. Началась война, и требования к новобранцам стали снижаться с катастрофической скоростью. Хаусер ненамного дальше ушел от традиционной концепции развития вооруженных сил. Для него штурмовые группы были лишь дополнением к массовой армии, дававшей возможность решать тактические задачи местного значения. И несмотря на то, что модель Штайнера при подготовке солдат СС была широко использована, ни к каким принципиальным изменениям в тактике вооруженных сил в будущей войне она не привела.